«Мы не можем позволить им атаковать снова», — возражал Риквай. «Они способны отправить еще тысячи солдат, не считаясь потерями. Неважно, что у нас есть армия людей, готовых сложить за это головы. Нам попросту не сравниться с ними. Кьяварцы будут приходить вновь, вновь и вновь, пока всех нас не перебьют или не загонят обратно в камеры». «Хотелось бы мне никогда не думать об этом», — сказал Корвус, разглядывая Кьявар через широкое окно офицерской столовой. Диваны были раскромсаны и залиты кровью. Резные лакированные столы и шкафы изрешечены пулями и следами лазерного огня. «Это слишком опасно. Там, на планете, обитают миллионы людей, которые трудятся под гнетом гильдий, так же, как и мы, и которые против нас ничего не замышляли. Коракс!» «Риквай прав», — заметил Натиан. Субкомандор второго крыла развалился на диване. На его груди балансировал графин чистого спирта. Он сел, глотнул из хрустальной бутылки и ткнул пальцем в Кьявар. «Ублюдки заслужили это». «Я никогда не говорил этого», — взвился Риквай. «Я говорил не о том, что они заслужили подобное, а лишь о том, что это будет самый быстрый способ принести мир». «Ты пьян», — сказал Корвус. И пересек тремя быстрыми шагами комнату, чтобы выхватить графин из рук лейтенанта. Он поставил его на порванную бархатную обивку стола для шаросилка, мимоходом заметив, что в одной из луз лежит отрезанный палец. «Но я не дурак», — заметил Натиан. «Убей всех ублюдков, чтобы не осталось никого с кем сражаться. Вот вам и мир». «А вы как думаете?» — спросил Корвус, бросив взгляд на Брана и Агапита. Братья сидели за столом, который был завален картами киаварских городов. «Не знаю, получится ли», — сказал Бран. «Как мы доставим их на поверхность?» «Первые заряды мы сбросим по гравитационному коридору на Нейрхаб», — ответил Корвус. Но затем остановился, решив не развивать мысль. «Неважно, я решил, что мы не можем сделать это». «Тогда нам следует опять подготовить оборонительные лазеры», — сказал Агапита. «Последняя бомбардировка отрубила подачу энергии к огневым точкам, которые защищают четвертое и пятое крылья». «Мы спустимся туда и пойдем смертью храбрых», — крикнул Натиан, воспользовавшись возможностью умыкнуть графин и сделать еще один глоток. «Если до этого дойдет», — сказал лидер повстанцев, — «каждый из нас готов пойти на жертву». «Мы должны это сделать, Корвус». Внимание всех присутствующих обратилось к Эфрении, которая за время спора не проронила ни слова. Она сидела на полу с перевязанной ногой, положив ее на обломке столика. «Если мы не победим, Ликей никогда не станет свободным, как и Кьявар. Тебе нужно победить, Корвус. Если ты погибнешь, надежда на победу умрет вместе с тобой. Тысячи, десятки тысяч, даже сотни погибнут, но миллионы станут свободными». Корвусу непросто было сделать выбор. Не имелось никаких гарантий, что план сработает. И что за смысл в разрушении Кьявара, обрекающем его население на медленную смерть от жажды и голода, если это не принесет победы? «Нужно сломить мощь гильдий», — настойчиво сказал Риквай. Корвус неохотно кивнул, другого выбора не было. «Прекрасно», — сказал Натиан. «Пора выдвигаться, нечего терять время». «Все уже подготовлено», — признался Корвус. Он сел на освобожденный Натианом диван, вытянув длинные ноги на обожженном ковре. Турман и первое крыло погрузили 5 ядерных зарядов в десантные шаттлы. Системы управления наведены на Нейрхаб, Талдриан Магна и Хаес. Мне нужно лишь отдать им приказ. Эфрения, застонав от боли, поднялась на ноги и проковыляла через всю комнату. Наконец она остановилась, опустилась на пол возле Корвуса и положила руку ему на колено. «Время не сделает этот приказ более легким», — сказала она, ласково заглянув ему в глаза. Вздохнув, Корвус махнул Агапита, который достал рацию из кармана куртки и бросил ее через всю комнату. Корвус с легкостью поймал ее и переключил на передачу. «Турман, — говорит Корвус, — медленно сказал он, — запускай шаттлы». Командир партизан выключил рацию и выронил ее на пол. Он обернулся, чтобы посмотреть в окно. Спустя пару минут во мраке, отделявшем Ликей от Кьявара, появятся десантные корабли. «Вот дерьмо!» – пробормотал Натиан, плюхнувшись в кресло. Он поднял графин в сторону Корвуса. «Значит, мы действительно собираемся победить!» «Бран, вставь у главного передатчика!» – приказал Корвус, рассматривая красноватую сферу Кьявара. Над континентом под названием Гарус занималась Заря. Корвус представил тысячи людей, которые только шли на первую рабочую смену. Тысячи, которым эту смену закончить уже не суждено. Не было смысла скрывать содеянное, хотя Корвус знал, что вместе с виновными сгорят и невинные. Когда взорвутся заряды, я хочу, чтобы ты отправил по всем гильдийским каналам одно сообщение. «Без проблем», — ответил Бран. «Что передать?» «Скажи гильдийцам, что за века порабощения на Ликее скопилось 1320 ядерных зарядов. Я использовал только 5».